Глава 16. Камила. Выходные прошли напряженно. Борясь в собственных мыслях и сомнениях, я буквально вылизывала квартиру, пытаясь отвлечь себя в рутинном процессе наведения чистоты. Не помогло. Накрутила себя еще больше и к понедельнику решила просто уволиться. Своими недомолвками и загадочными фразами Марк вконец меня запутал. Что такого мог не знать Егор Александрович о своем сыне? Почему Марк поддался на шантаж и давление, хотя с его же слов на наследство компании ему плевать? Про болезнь отца он все еще не знал, в этом я была уверена. А других мотивов, как ни пыталась, найти так и не смогла. Кроме одного. Банальная месть, в которой я буду лишь расходным материалом, а это в мои планы не входило. Им проще. Но щелкнут друг друга по носу, разругаются, потом 100 раз помирятся, а я... Хорошо, если просто выберусь из этой истории без глобальных потерь. Причем речь вовсе не о деньгах. Марк меня привлекал, а после нашего стихийного поцелуя меня к нему еще и тянуло. Я же не железная, в конце-то концов. Где гарантия, что, находясь с ним бок о бок целый год, я не влюблюсь? Судя по его откровенным взглядам и умению целоваться, если он задастся целью соблазнить, шансов устоять у меня не будет. И что потом? Он встанет, отряхнется и пойдет управлять своими честно отвоеванными активами, а я останусь бесформенной кучкой осколков. Портрет зажравшегося и наглого мажора, так тщательно прорисованный в моем воображении, вдруг поплыл, обретая новые краски и акценты. Марк не боялся трудностей, даже не поморщился при виде моей убогой квартиры, бровью не повел. Вполне профессионально моя посуду. И этих нестыковок накопилось лихвой, и поверить в то, что Егор Александрович понятия не имел, чем в эти годы жил его сын, стало проще. В понедельник я проснулась раньше обычного раздражающего будильника, приняла душ, особенно тщательно накрасилась, уложила волосы. Тот самый пучок, который требовал Марк. Придирчиво перебрав мой скромный гардероб, выбрала черный брючный костюм и белый топик с высоким воротом. Осмотрев свое отражение в зеркале, осталась вполне довольна результатом и, решив, что метро, пожалуй, будет слишком нервным испытанием, вызвала такси. Как результат, на работе оказалась на полчаса раньше обычного. Зайдя в приемную, налила себе кофе и, устроившись за рабочим столом, положила перед собой чистый лист бумаги. Почти спокойно накатала заявление по собственному желанию и, откинувшись на спинку кресла, прерывисто выдохнула. Стало легче. И я даже улыбнулась, но, услышав странный звук в кабинете Егора Александровича, напряглась. До появления босса еще было далеко, а технический персонал в это время уже завершал уборку на веренных территориях. Судя по звуку, там что-то упало и, скорее всего, разбилось. Поэтому, приняв максимально строгий вид, я отправилась разбираться с техничкой лично. Пусть потом не жалуются. Надо же мне выместить накопившееся раздражение хоть на ком-то. Распахнув дверь, решительно шагнула в проем, но, узрев страшную картину, пулей выскочила из кабинета. К такому, наверное, привыкают, но я все еще не могла. Руки сильно дрожали, и коробка с лекарствами чуть не упала. Зажмурившись, я сделала 2 глубоких вдоха и выдоха, и, одернув себя, следующие действия осуществляла уже давно отточенными движениями. Стакан воды, таблетки, капли. Забежав в кабинет, предусмотрительно щелкнула дверным замком и, не здороваясь, рванула к боссу, почти съехавшему по креслу на пол. Егор Александрович тяжело дышал, его губы посинели, лицо стало серым, а одервеневшие пальцы цеплялись за узел галстука. Полуприкрытые глаза сфокусировались на мне, и, послушно открыв рот, он принял таблетку и отпил 2 глотков воды из стакана. Сама развязала и отбросила галстук, расстегнула 2 верхних пуговиц рубашки и помогла снять сковывающие движения пиджак. Нащупала на запястье пульс и, шикнув, сосредоточилась на главном. 1, 2, 3. «Спасибо!» Едва слышно прохрипел босс и, вдохнув полной грудью, поморщился. «Что-то совсем сдаю». «Еще бы!» — фыркнула я и, отпустив его руку, свела брови на переносице, а руки скрестила на груди. Босс виновато улыбнулся, но мое желание отчитать этого вредного мужчину никуда не испарилось. «Разве так можно? И не притворяйтесь, Егор Александрович. Я говорила с вашим лечащим врачом. Зачем вы отложили операцию?» «Не отложил, а перенес». Насупился босс, а я прицикнула языком и закатила глаза, на что получила порцию сбивчивых оправданий. «Ну, не мог я уехать, пока не буду уверен, что мой сын и имею же я право погулять на свадьбе сына. Последний Егор Александрович уже почти проорал, причем с таким укором, будто я хотела лишить его этого удовольствия намеренно. Вспомнив о заявлении, оставленном на рабочем столе, я невольно покраснела и, покачав головой, обреченно вздохнула. «Свадьба через 2 недели. Контракт я подпишу без справок. Надеюсь, с Марком в ваше отсутствие больших проблем не будет. Но это ваше зачет по браку? Вы серьезно?» Лицо босса вытянулось, но тут же трансформировалось, обретая хитрый прищур и довольную улыбку. Потирая грудную клетку, он склонил голову на бок и подмигнул. «Камил, ну не говори это таким траурным голосом. Не такой уж он и засранец, как тебе показалось». «Ничего такого мне не показалось». Смутившись, заворчала я, а босс резко сменил тему. «Ты платье-то выбрала? А туфли? А стилиста? А кольца? А место празднования?» «Кстати, об этом». Мысленно помянув бесславно утерянный журнал, протараторила я и, тщательно подбирая слова, пролепетала. «Платье я сама выберу, предпочитаю мерить. А по поводу места у меня одно условие». «Ну?» Взгляд босса стал острым. «Только роспись, никаких празднований». Протараторила я и, не дав боссу даже возразить, предупредила. «Никто не должен знать, или так, или я». «Договорились», — отрезал Егор Александрович и, подумав, дополнил. «Даю тебе 3 дня отгулов. Выбери все, что хочешь. Только не экономь. Все ж это моя вина». «А как же? А я пока обработаю Марка». «Как там говорят, помяни кое-что, оно и всплывет?» Снаружи кто-то подергал за ручку двери, а потом нетерпеливо постучал. Я забрала стакан, не раздумывая, подошла открывать раннему гостю. Стоящий за дверью Марка ввел кабинет пристальным взглядом, кивнул отцу и, стиснув челюсть, нахмурился. Чем недоволен? Опять, что ли, ссориться будут? Сначала не поняла, а потом как поняла, оглянувшись, оценила открывшуюся картину и мысленно чертыхнулась. Егор Александрович сидел без пиджака, во все еще расстегнутой рубашке, хитро улыбался. Галстук валялся на столе, а пиджак и вовсе на диване. Капец! «А что вы тут делали?» — пророкотал Марк. «Утреннее совещание». Огрызнулась я и, заметив в его руке мое заявление, охнула. Пихнув будущего мужа плечом, вырвала компромат и, безжалостно смяв листок, тихо зарычала. «Даже не начинай!»